Отложив дела в сторону, император потер уставшие глаза. Вторая ночь без сна давала о себе знать. Даже одаренным нужен сон. Мало ему этих проблем, так приходится еще и разгребать те, которые оставил после своей смерти ему отец. Это же надо было вводить такие дурацкие законы. Теперь ему приходится сидеть и разгребать еще и прошения от древних родов. Зазвонил стационарный телефон, и император нажал на кнопку принятия вызова. «Ваше Величество, к вам на аудиенцию просится господин Соколов, говорит, что у него срочные новости». «Впусти его, Геннадий», — ответил император, поднявшись с места и подойдя к окну. В дверь постучали, и после разрешения в кабинет вошел мужчина в черном мундире, держащий в руках папку. «Ваше Величество», — произнес он, поклонившись императору. «Проходи, Артур, что там у тебя?» — посмотрел на него уставший император. Артур Соколов подошел к столу и положил на него свою папку, а затем заговорил. «Тут вся известная нам на данный момент информация по астероиду, что недавно чуть не упал в империи. Продолжай, чего замолчал?» — поторопил его император. «Нам удалось выяснить, что это был не просто астероид, и даже не просто концентрированная сила, а осколок чужой силы, который стремился к своему хозяину». «Хранительница подсказала?» — с улыбкой спросил император. «Да», — кивнул Артур Соколов. «Что предлагаешь делать с имеющимися данными?» Тяжко вздохнул император. «Предлагаю их засекретить, а также отследить это существо, которое оказалось на нашей планете, и уничтожить. Один раз нам повезло, но кто даст гарантию, что следующего раза не будет?» «Ладно, я подумаю над твоим предложением», — махнул император рукой. «Ступай, продолжай исследование». Артур Соколов поклонился и вышел из кабинета. Местоположение — ледяная пустыня, планета Альтара. Огромный ледяной великан, под 5 этажей ростом, замахнулся дубинкой, намереваясь убить мужчину в черном плаще, но тот, ловко отскочив в сторону, подпрыгнул вверх, создавая 2 воздушных серпа, которые устремились в лицо чудовищу. Великан заметил атаку и прикрыл лицо рукой, но тут же лишился этой самой руки. Утробно взревев, он вновь попытался убить своего противника, но все было тщетно. Тот вновь легко увернулся, на этот раз разрубая великана пополам. Оглядевшись и не увидев больше врагов, а лишь трупы 9 великанов, мужчина вздохнул и вновь продолжил свой путь, аккуратно ступая по ледяному настилу. Сколько лет он уже бродит по мирам? Год, 2, 5, а может быть 10? Он давно потерял счет времени. Неожиданно послышался пронзительный рев, и сверху начала пикировать ледяная виверна. Отреагировав мгновенно, мужчина создал гигантское огненное копье и запустил его в противника. Виверна, разинув пасть, атаковала мужчину ледяным дыханием. 2 силы столкнулись, и виверна начала проигрывать. Закрепляя успех, мужчина создал воздушную волну, которая ударила в копье. В результате виверну пробило насквозь. Ее останки, не успев упасть на землю, рассыпались в ледяную крошку. Цель. У него когда-то была цель. Какая она? Он уже забыл. В бесконечных боях время течет совершенно иначе. Это не просто путешествие. Почувствовав угрозу, мужчина резко ударил в снег под собой, выжигая его и ледяного паука, притаившегося для атаки. Послышался пронзительный визг, и мужчина заметил движение слева. Ударив в том направлении волной воздуха, он отпрыгнул в сторону, спасаясь от атак 7 сородичей зажаренного паука. Визги начали слышаться вокруг, и мужчина, оглядевшись, поднял 2 руки вверх. В одной он создал гигантский огненный шар, а в другой — вихрь. Мужчина соединил 2 техники, и вихрь начал разбрасывать пламя вокруг него с огромной скоростью. Словно маленькие метеориты, они врезались в ледяных пауков, прожигая их насквозь. Спустя 2 минуты все было кончено, и мужчина продолжил свой путь. «Сдавайся, тебе не выбраться из этого мира», — послышался шипящий голос в его голове. «Тебя нет, ты лишь голос», — как мантру начал повторять про себя мужчина. «Смешно, ты зря пытаешься упрямиться», — продолжал невидимых собеседник. «Цель», — забормотал мужчина, — «у меня была цель, я должен вспомнить свою цель, ахахаха, пытайся», — продолжал издеваться голос в его голове. «Ты знаешь, я немного тебе помогу, освежу память о твоем родном мире». Мгновение назад идущий по ледяному настилу, мужчина остановился, оглядываясь вокруг. Снега вокруг больше не было. Он оказался у озера. Светило яркое солнце, и на противоположном берегу, весело смеясь, сидели люди. Сняв плащ, мужчина подставил лицо солнцу, наслаждаясь его теплом. Это не первый раз, когда его неожиданно вот так переносит на землю, и каждый раз в разные места, и он не знал, это правда или очередное сводящее с ума ментальное вмешательство врага. Чтобы проверить реальность мира, требовалось сделать неожиданный ход, то, что никак не может вписываться в сценарий врага. Заметив на пирсе парня, сидячего с удочкой, он подошел к нему. «Уважаемый, а у вас есть разрешение для ловли рыбы в этом месте?» – спросил мужчина. Парень принялся почему-то оглядываться вокруг. «Какое разрешение? Я даже еще ничего не поймал», – указал он на пустующее ведро. «Как это ничего?» – посмотрел мужчина на его удочку. «Не понимаю, о чем вы?» – произнес парень. «Я просто пошутил», – улыбнулся мужчина и, присев рядом, расслабленно откинулся назад. «Я просто только что вернулся из одного далекого места и вот, увидел первым вас. Вот и подумал, дай подойду, пошучу». И тут его живот слегка заурчал. «Может вас угостить рыбкой?» – улыбнулся парень, вытягивая рыбу из пруда. «Ну так что?» – посмотрел он на него. «А давайте я приготовлю», – неожиданно даже для самого себя предложил мужчина. На лице парня отразилось сомнение, но наконец он все же кивнул. Через какое-то время все было готово и к нему подошел парень. «Прошу», – поставил мужчина тарелку перед парнем. «Рыбка, жареная на гриле с солью. Что, вкусно?» – улыбнулся мужчина, увидев, как парень начал ускоренно поедать рыбу. Тот, вместо ответа показал ему палец вверх, а когда доел, все же произнес. «Никогда бы не подумал, что можно так вкусно приготовить на обычном гриле всего лишь с солью. Вы часом не волшебник, одаренный, да, но точно не волшебник», – вновь улыбнулся мужчина. «Вы часто так пугаете людей?» – неожиданно спросил парень. «Ну как тебе сказать?» – задумался мужчина, держа в руке кость. «Когда как, сегодня я здесь стращаю рыбаков без лицензии, а завтра охотников, а послезавтра буду убивать разломных тварей». Мгновение и мужчина вновь в ледяной пустыне. Оглянувшись вокруг и натянув на себя плащ, он двинулся вперед. У него есть цель, он обещал вернуться. Тварь, что собиралась сломать его этим переносом только, что дала ему цель. Закипающая во мне ярость была не моей, а прошлого хозяина тела. Его душа все еще не растворилась в моей полностью и сейчас, когда случился такой неожиданный поворот событий, он, видимо, вновь очнулся. Я понял это по несвойственной мне моментальной и необдуманной реакции. Я давным-давно не страдал подобным и мощный гормональный всплеск, заставивший нервную систему отреагировать, сразу же сказал мне, что бывший владелец тела все еще имеет влияние на меня. Мне вполне понятен его гнев. После возвращения из кадетского корпуса я максимально отстранился от дел рода и даже не собирался хоть как-то быть к ним причастным, но вот мать все никак не может успокоиться. Странное чувство, если честно. Прошлый хозяин тела давно простил их, отпустил все обиды, но переживает за то, что они теперь вставляют мне палки в колеса. Ничего, парень, не волнуйся, в эту игру можно играть вдвоем. Они не понимают, что сила вовсе не в их мелком роде, который постепенно вырождается. Пройдет каких-то пару сотен лет, и если у них не появится реально сильного мага, то и сам род прервется. Сам я был абсолютно спокоен, потому что догадывался, что такое может случиться, но, честно говоря, даже я был удивлен тому, как ловко эта женщина пытается поставить мне мат в этой партии. Женщина передо мной, прожженная интриганкой, по ее довольной улыбке можно совершенно точно сказать, что она уже считает, что победила. Стоит признать, ход действительно грамотный, но, всегда есть еще одно но. Я подошел к столу и потянулся к печатке, играя на ее нервах, а затем улыбнулся ей и убрал руку. «Интересную игру вы затеяли, мама?» Я подошел к окну и, отодвинув белую штору, уселся на подоконник. «Не понимаю, о чем это ты?» Она села в свое кресло и сложила руки перед собой. «И в какую цену вам обошлись эти земли?» Я кивнул на кольцо. «Если не секрет», она удивленно посмотрела на меня, а потом покачала головой. «С чего ты взял, что это купленные земли?» «Да бросьте, мама», я встал и подошел к корзинке с фруктами. «Ни за что не поверю, что вы позволили бы мне остаться на земле рядом с поместьем. Насколько я помню, у нашего рода больше нет территорий, кроме этой, а значит ты ее купила». Взяв персик, я начал ходить по кабинету, разглядывая картины в серебряных оправах. Удивительно даже, что не в золотых. Пока ехал в автобусе, успел бегло пробежаться по старым законам страны. Она наверняка начала копаться в них, как только я уехал, ведь если бы был легкий и известный способ избавиться от меня в новых законах, то она давно бы уже это сделала. Один из таких законов гласит, что, если у главы рода есть возможность выделить часть земли одному из наследников, тем самым создавая побочную, младшую ветвь рода, то битвы за место будущего главы можно избежать, при условии, что второй наследник на это согласен и готов самоустраниться от наследства. Но даже в этом случае за вторым наследником остается право в течение года, после исполнения ему 18 лет, бросить вызов главе основной ветви рода, тем самым вступив в борьбу за власть. И кто победит, тот и займет по итогу место главы основной ветви рода. Империи не нужны слабые рода. Все через право сильного. Максимальная селекция одаренных. Маги должны становиться сильнее и сильнее с каждым поколением. Однако, как и в любом человеческом обществе, суровость законов компенсируется необязательностью их выполнения. И понятные и простые законы стали обрастать кучей поправок и дополнений, которые пропихивали все подряд в имя своей выгоды. Намучился я, конечно, пока читал все эти пункты и подпункты. Это бюрократия, та еще муть. Нужно найти себе хорошего адвоката, так как в будущем мне предстоит вести дела с древними родами, а прошибать все стены лбом – не самый лучший способ для возвышения. Война – это не только путь силы, но и путь хитрости. Неугодных, конечно же, в любом случае придется убрать, но с теми, кто будет лоялен, нужно будет вести дела честно и открыто. Право силы никто и никогда не отменял, но мало просто сесть на престол императора. Желательно, чтобы за моей спиной стояли верные союзники, которые не позволят врагам добраться до этой самой спины. Верная команда, которой у меня не было прошлый раз. Я улыбнулся своим мыслям. «Знаешь, признаться честно, я удивлена», — произнесла мать, которая тоже встала и подошла ко мне, и теперь мы вместе разглядывали картину, где какой-то маг сражался с драконом. «Ты действительно сильно вырос за столь короткий срок. Даже стражем успел стать», — она взяла меня за руку, разглядывая метку, а затем улыбнулась. Прямо как Виктор когда-то. Она отпустила мою руку и подошла к мини-бару, немного подумав, достала оттуда вино и один бокал. Налив вино в бокал, она какое-то время задумчиво взбалтывала напиток и смотрела в рамку на столе, а затем вздохнула и выпила все залпом. «Но знаешь», — продолжила она жестким голосом после того, как поставила бокал на стол, «это все равно ничего не значит. Ты пока недостаточно вырос, во всех смыслах этого слова, поэтому тебе придется взять печатку». Решила ничего скрывать, понятно, уже чувствует, что победила. «А что будет, если я ее не возьму?» — спросил я, но сам уже зная ответ на свой вопрос. «Мне важна ее реакция. У меня есть еще младший брат, который, в случае моего отказа, и отправится в эти новые земли, а я буду изгнан из рода, да еще и с позором». «Так она считает. Если ты откажешься принимать печатку, я не просто изгоню тебя из рода Вяземских», — улыбнулась она, присев в кресло. «Я сделаю это с позором. Кто бы сомневался. Ты уже не до конца выполнил один мой приказ», — мать посмотрела на мою метку. «Видимо, разлом ты все же закрыл, хоть и не на нашей земле, но вот только не отчитался мне после завершения возложенного на тебя задания. Если ты сейчас откажешься забрать печатку, то станешь безродным и будешь заклеймен трусом и предателем рода. Нигде, на территории рода Вяземских или же союзных нам родов, тебе не будет места. Отщепенцев не принимают, а уж про столицу тебе и подавно придется забыть. А ты ведь нацелен именно туда, не так ли?» Решила играть в открытую, чтобы я начал паниковать. Забавно, я никогда не бегу от сражения и всегда выхожу из них победителем, потому что я иду до конца. Тот, кто готов к худшему, готов к смерти, не устрашится трудностей и испытаний. А вот готова ли она сама идти до конца, поставить на кон все, что есть, и даже немного сверху, не уверен. На что она вообще надеется? В самом начале разговора она наверняка была уверена, что я импульсивно схвачу кольцо или же точно так же импульсивно от него откажусь. И таким образом, что в том, что в ином случае подпишу себе смертный приговор. Если я сейчас откажусь от печатки, то буду изгнан. Оказавшись безродным, я должен буду идти в услужение к кому-нибудь из знатных, либо же буду полностью бесправным. Например, любой дворянин может напасть на меня, посчитав, что я его спровоцировал. Но это в целом не проблема, сражение – это мелочь. У меня есть темный источник, да и обычный тоже, хоть он и едва проклюнулся. Дворянство получить тоже будет несложно. Достаточно лишь оскорбить кого-нибудь, дождаться брошенного вызова, победить весь род и силой завоевать власть. Я сын графа, а значит, даже проблем с императором не будет, Если я так сделаю, правда не факт, что меня примут в этом роду, скорее будут слепо повиноваться, выжидая удобного момента и в итоге просто ударит в спину. Но, если же возьму печатку, то мои новые земли наверняка окажутся очень далеко и в очень, по ее мнению, опасном месте. Она не стала бы тратить большие деньги. Такие места обычно отдают практически даром, потому что там наверняка открыто много разломов, и далеко не еранговых. Место для ссылки неугодных, для тех, кому желают смерти. Единственная проблема заключается только в том, что я буду главой побочной ветви, которая, по сути своей, является телохранителем и слугами основной. Но и из этой ситуации есть выход. Согласно другому закону, если я смогу подчинить себе или же договориться с тремя баронствами, то буду вправе основать отдельный графский род. Это тоже, конечно же, делается непросто, но тем не менее очень даже для меня реализуемо. Потому что одним из главных условий является сила, а я очень скоро начну расти вверх, благодаря разломам. Я улыбнулся матери краешком губ. Она все это время неотрывно наблюдала за мной, уже празднует победу, еще даже не осознавая, что, по сути, сделала мне подарок. Я только сейчас подумал, что все же не готов их всех убивать ради власти. Хотя они мне совершенно чужие люди, однако нет, убивать их я не буду, хотя очень хочется решить эту бесячую проблему. Но решение уже принято и назад дороги нет. Глава 9. Беседа. Я подошел к печатке и взял ее, надев на палец. Показалось, на лице матери я словно увидел облегчение. Вот и славно, мать встала и подошла ко мне. Поздравляю, теперь все проблемы, связанные с тем поместьем, твои, она победно улыбнулась. Вы же понимаете, мама, что я все равно брошу вызов Александру через год с лишним. Решил я немного огорчить ее. Меня это нисколько не пугает, мать снова налила себе вина и на этот раз начала его пить медленно, растягивая удовольствие. Я не думаю, что у тебя есть хоть какой-нибудь шанс на победу. Мой сын, чистая кровь двух древних родов, что же до тебя, она оглядела меня снизу вверх. Пусть в тебе и течет кровь Виктора, но не думаю, что только из-за этого ты станешь ровней Саши. Как бы вам потом не пожалеть о своих словах, мама, я посмотрел на печатку на своем пальце. Предупреждаю всего один раз, не стоит мне мешать. Я вам не враг, но слишком много прощать и спускать не буду. А потому держите своего сыночка на привязи. Хоть я и сам решил выбрать этот путь, но особой радости мне эта побрякушка не принесла. Когда-нибудь мне все равно пришлось бы окунуться в те проблемы, что несет за собой обладание печаткой, а мать лишь ускорила это событие. Но и от этой побрякушки тоже есть свои плюсы. Теперь, несмотря на то, что я стал лишь бароном, и благодаря тому, что у меня есть печатка, мне открыты многие пути как главе рода, так и где же мое баронство, посмотрел я в глаза матери. Узнаешь чуть позже, как-то устало ответила она. Ступай пока, собирай свои вещи, если какие-то тебе еще нужны, я скоро пришлю к тебе служанку, она передаст тебе всю информацию. Кстати, о служанках. Что с Региной? Решил спросить я, пока не покинул кабинет. С ней все нормально. Как раз она и отнесет тебе документы. Если захочешь, можешь забрать ее с собой, махнула мать рукой, усаживаясь в свое кресло. Хорошо, кивнул я и молча покинул кабинет. В моей комнате ничего не поменялось, все лежало так же, как я и оставил, нетронутым и на своих местах. Единственное, что ноутбук затащили внутрь. Порыскав по шкафам, все-таки нашел более-менее походную одежду. Черные штаны, футболку и кофту. Поймал себя на мысли, что превращаюсь в старшего братца. Но наши выборы одежды обоснованы разными целями. Он надевает все белое, чтобы привлечь внимание, я все черное, чтобы наоборот избежать этого самого внимания. Да и проблем с черным цветом меньше, меньше видна грязь и кровь. Для воина это важно. Можно, конечно, заходить и каждый раз покупать новую одежду, но к черту, не люблю я это дело. Ненавижу торчать в примерочной. Надо будет, как и предлагал хозяин чистой руки, заказать себе одежду сшитую на заказ, чтобы не пришлось ходить по магазинам. В дверь постучались. «Войдите», — крикнул я, успев натянуть лишь черные штаны. Дверь открылась и внутрь зашла Регина. В руках она держала папку и флешку. «Господин», — поклонилась девушка, протягивая мне документы. «Положи на стол», — я надел футболку. «Ты как, в порядке? Я слышал какой-то хлопок, когда ты звонила». Девушка улыбнулась. «Спасибо, что переживаете за меня, господин, я в порядке. просто у меня сгорел телефон. Я хмыкнул. Сам сгорел, вот прямо никто не приложил руку. Девушка замялась и ничего не ответила, а я продолжал рыскать по шкафам, не пытаясь ее допытывать. Захочет, расскажет, она нет и суда нет, как говорится. «Господин», — тихо заговорила она, — «позвольте мне отправиться с вами», а вот это уже неожиданно. Еще и модель поведения такую выбрала, чтобы сразу разжалобить. Все это уж очень сильно похоже на спектакль одного сценариста. Возможно даже, что мать узнала про то, что под них кто-то копает и решила не таиться, а сразу привести план в исполнение. Регина наверняка ей докладывала, что я проявил к ней, к Регине, особый интерес, и мать, основываясь на этой информации, заставила девушку позвонить мне, а потом резко оборвать связь, чтобы я примчался сюда. Это всего лишь домыслы, но даже они не лишены смысла. Брать я ее с собой не буду, но подыграть можно. Я подошел к девушке и прикоснулся к ее щеке, затем начал медленно приближаться к ее губам. Регина никак не отстранялась, а наоборот попыталась потянуться ко мне, закрыв глаза, но я приблизился к ее уху и тихо прошептал: «Прости, в том месте, куда я отправляюсь, очень опасно. Я обязательно заберу тебя с собой, но позже, когда смогу убедиться, что то место безопасно». Я отстранился, смотря на девушку. Она ничего не ответила, лишь опустила взгляд вниз. Неужели я просчитался и это все не было игрой? В любом случае, брать ее с собой действительно опасно, потому что я еще сам не знаю, в каком месте окажусь. А самое главное, она совершенно не входит в мои планы, в которых я собираюсь посвятить очень много времени разломам. «Слушай», — обратился я к девушке, — «ты не принесешь мне черный рюкзак, повместительнее?» «Конечно, господин». Регина поклонилась и ушла, а я вытащил из шкафа еще вещи и сложил их на кровати. Даже не сомневаюсь, что путь будет долгим. Открыв папку, пролистал всю информацию, за исключением той, где говорится, куда я иду. Думаю, успею еще ознакомиться в поезде. Сибирь, это что еще за дикое место? Судя по всему, там весело. Открыл ноутбук и начал искать информацию. Оказалось, что ничего особо страшного там нет, только снег местами, но это не особо страшно. Сразу же нашел информацию по ближайшему поезду в ту сторону. Как и в прошлый раз, не хочу здесь задерживаться. Уж лучше в Сибири с медведями, чем здесь с родней. «Вот, господин», — произнесла Регина, держа в руках хороший добротный и вместительный рюкзак. «Спасибо», — улыбнулся я девушке и, взяв у нее рюкзак, закинул в него вещи, вместе с документами. Огляделся по сторонам, вроде ничего не забыл. С домашними нет особого смысла прощаться, поэтому можно отправляться. «Господин», — услышал я, когда уже был в дверях. «Да», — обернулся я к Регине. «Вы пообещали, что когда там будет безопасно, то заберете меня. Вы правда это сделаете?» В ее голосе мне почудилась надежда. «Неужели и впрямь хочет служить мне?» Я задумался, смотря на девушку. Вообще, я ей не обещал, но почему бы и нет. Подойдя к Регине, взял ее за подбородок и посмотрел в глаза. «Обещаю, что, когда совсем там разберусь, заберу тебя к себе в поместье. А сейчас мне уже нужно идти. Мой номер у тебя есть. Если будут проблемы, звони, не стесняйся». Отступив от девушки, махнул ей рукой и пошел вниз. Возле выхода из особняка меня уже ждали. «Младший брат, Георгий, уходишь?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Ага, меня ждут свершения и великие дела, Гриша. Ты тоже не застаивайся на месте. У тебя громадный потенциал, так что не сиди на месте и развивайся», — ответил я, собираясь пройти мимо него, но он преградил мне путь. «Ты стал стражем, давай сразимся. Я давно мечтал стать стражем, и мне интересно, почему такого слабака, как ты, приняли в их ряды», — произнес он надменно. «Все же мама тебя испортила», — не смог я не улыбнуться, наблюдая за его серьезным лицом. «Неужели ты думаешь, что битва со мной должна стать для тебя отправной точкой твоей истории? Почему ты так зациклен на мне? Это не важно. Почему для тебя является проблемой просто сразиться со мной?» — упрямо спросил он. «А почему ты просто не нападешь?» Я подошел к нему в упор. «Потому что не так меня воспитывал отец». Он не отвернулся, но твердо смотрел мне в глаза. «Нравится он мне, бойкий парень. Хорошим в будущем воином должен стать». Взъерошив его волосы, я произнес: «Прости, Гриша, но мне действительно нужно поторопиться. Но, как я и говорил тебе при первой нашей встрече, я жду, когда ты повзрослеешь, и тогда мы обязательно сразимся». Он ничего не ответил, а я обошел его и пошел дальше. Возле ворот меня ждал все тот же Роллс-Ройс. На этот раз водитель ничего мне не сказал, и мы поехали в город. «Останови здесь», — приказал я, когда мы подъехали к ресторану. Выйдя из машины, зашел внутрь и через весь зал крикнул: «Братец, я вернул твой транспорт». Александр в этот момент разговаривал по телефону. Увидев меня, он тепло улыбнулся. «Какого дьявола? Что-то мне чудится всякое в последнее время. Наверняка радуется, что избавился от меня. Все же мне привиделось, точно привиделось». Я вышел на улицу, и в этот момент мимо проехал еще один Роллс с гербом моего рода. Может, мать по делам каким поехала, а может и сестра. До автостанции решил пройтись пешком, прогуливаясь по этому городу. В следующий раз я буду здесь скорее всего через год. Женщина, которая пробивала мне билет, как-то странно на меня посмотрела. Прямо дежавю какое-то. Денег осталось немного, так что придется вновь ехать на обычном поезде, а не элитном. На этот раз никто не преследовал меня, так что я смог спокойно добраться до нужного мне вагона. Но опять же, в самый последний момент, я с улыбкой открыл дверь купе, но улыбка тут же сама сползла с лица, когда я увидел своего попутчика. Чувствую, что эта поездка будет куда занимательнее других. Глава 10. Негатив. Особняк семьи Вяземских, кабинет Светланы Вяземской. «Входите», — произнесла Светлана Вяземская, сидя за столом и перебирая доклады, поступившие от разведки рода. В кабинет вошли двое ее детей, Александр Вяземский и Елена Вяземская. Светлана Вяземская кивнула им, и они присели за стол перед матерью, ожидая, когда она закончит. Наконец Светлана перевернула последнюю страницу и задумчиво уставилась куда-то в стену. «Как все прошло?» – спросил Александр, смотря на свою мать. Женщина слегка осунулась и кажется, что даже постарела, но старается держаться все так же прямо и гордо. Ни Гриша, ни тем более Сергей, не способны увидеть это в ней. Только он и его сестра Лена видели эту скорую перемену в матери. Александр сжал свои кулаки до хруста. Ох, как бы он хотел заменить ее на посту главы, снять хотя бы на денек с ее плеч тот груз, который она несет, но мама не позволит ему это сделать. Да еще и этот дурацкий закон о наследовании сильнейшим, который также не дает этой возможности. Александр не сомневался, что сможет одолеть Сергея, и он также, как и мама, не считал его достойным на место главы рода Вяземских, пускай у них и был один отец. «Все хорошо», — улыбнулась Светлана. «Долго же нам пришлось терпеть этого заносчивого мальчишку, но теперь он далеко отсюда и надеюсь, что никогда больше здесь не появится. Стоило ли так портить с ним отношения?» — тихо спросила Елена, смотря на маму. «Он же теперь будет считать нас врагами. Это не важно. Мы закрыли этот вопрос, и это главное. Он не Вяземский и не должен отвечать за ошибки вашего отца», — тяжело вздохнула Светлана. «Но я все еще считаю, что тебе тоже стоит отправиться в Сибирь», — произнесла женщина, встав и подойдя к мини-бару. «Даже не думайте об этом». Елена перевела гневный взгляд с матери на брата, который тоже пытался ее уговаривать сделать это. «Я единственная в семье, кто унаследовала силу отца. Я одна из сильнейших магов рода, и вы никак не сможете повлиять на мое решение остаться». Александр со Светланой переглянулись, и Александр развел руками в стороны, а затем произнес: «Я пытался. Она не хочет меня слушать». «Перестань, братец», — хмуро посмотрела Елена на брата, — «или ты хочешь проиграть мне очередную дуэль?» «Хватит», — улыбнулась Светлана, смотря на дочь, — «тебе никому и ничего не нужно доказывать. Мы знаем твою силу, так что не гневайся. А как дела с Данилом? Какое решение ты приняла в итоге?» Девушка опустила глаза вниз. Это решение далось ей труднее всего, но на кону стоит вопрос выживания ее рода. Ей пришлось отказать ее любимому в женитьбе, потому что разведке рода стало известно, что род Данила что-то копает под них. «Он уехал», — произнесла Лена, набрав в грудь побольше воздуха. «Не будешь сожалеть?» — спросила Светлана, наконец выбрав белое вино и взяв два бокала, так как дочка не употребляла алкоголь. «Нет», — решительно ответила Елена. «Я могу его понять, что он любит свой род, но я люблю свой. И если у нас не получилось стать союзниками, что же, нам придется быть врагами. Ладно, если нам удастся выдержать, и если их род не будет стоять у нас на пути, то я одобрю вашу женитьбу», — произнесла Светлана, не осознавая, что еще сильнее ранит свою дочь. «Нет ничего хуже, чем ложная надежда. Гриши не видно», — принял Александр бокал из рук матери, Тебе все же удалось его надоумить на эту глупую затею? Да, кивнула Светлана, присаживаясь в свое кресло. Не хотелось мне влиять на него, но благодаря вашему отцу, он стал невероятно благородным идеалистом и теперь наверняка считает, что сам принял это решение. Пусть попутешествует, может и научится чему у Сергея, он почему-то зациклен на нем, и даже мне не говорит почему. К слову, я связалась со знакомой, работающей в центральном штабе стражи, и она поделилась со мной некоторой информацией. Сергей начал расти, и расти довольно быстро. Всех подробностей не ясно даже ей, но она рассказала, что он как-то отличился при обороне города и вроде бы его даже хотят наградить. Поэтому медлить больше было нельзя. А это не опасно? Спросил Александр. Все же вы, мама, баловали его с самого детства, и он вырос довольно капризным. Не слишком ли ему тяжело будет? Не думаю, улыбнулась Светлана. Он вяземский, путешествие лишь закалит его. И в конце концов, ему нужно лишь доехать до Сибири, а там за ним приглядят. Гриша, ты какого хрена здесь делаешь? Спросил я, разглядывая младшего брата, который неожиданно для меня оказался со мной в поезде и сейчас сидел на нижней полке купе. Тебя жду, не видишь, что ли? Пожал он плечами. Я спросил не что ты тут делаешь, а какого хрена ты тут делаешь? Я оглянулся, ища взглядом проводницу. Можешь не пытаться, махнул он рукой. Меня никто не сможет высадить из этого поезда, я купил билет. Нет, ну если хочешь, Гриша хищно улыбнулся, можешь попытаться. Я хмыкнул. Так вот зачем ты здесь, маньяк чертов? Не мог подождать, пока станешь совершеннолетним? Ну увы, тебе ни на что рассчитывать, я не собираюсь с тобой биться. Трус, бросил он, отвернувшись к окну. Смело, но глупо, я прошел в купе, присаживаясь на соседнюю полку. Так куда ты едешь? Туда же, куда и ты. А вот тут вряд ли, произнес я, бросая рюкзак в ноги и ложась на полку. Я не собираюсь брать тебя в попутчики, так что лучше позвони маме и сойди в ближайшем городе. Она наверняка быстро отправит за тобой людей. Пока ты не сразишься со мной, я буду идти за тобой по пятам, упрямо ответил он. Вот же заноза приставучая. Интересно, как ты собираешься следовать за мной? Нам ехать около недели, учитывая все пересадки. А у тебя даже рюкзака с одеждой с собой нет. Он мне и не нужен, у меня есть вот это. Победно улыбнулся брат и принялся шарить по карманам джинс. Не найдя искомое, он посмотрел на меня. Кажется, я потерял карту. Ну, еще один повод, чтобы выйти в следующем городе. Я усмехнулся и лег. Я закрыл глаза, собираясь немного вздремнуть под мерное пыхтение и попытки браться отыскать карту. Я все равно не отступлю. Раздался голос Гриши спустя минут 10, когда я уже почти уснул. Хозяин барин, лениво помахал я ему рукой. Только учти, что боя я тебе не дам, и помогать тоже не стану, если к тебе кто-то пристанет. Я вяземский, гордо произнес он. Ко мне вряд ли кто-то будет приставать. Нашего рода все боятся. Святой космос, за что ты так со мной? Еще одного идеалиста подсунул, к тому же свято уверовавшего в свой провинциальный род. Мало мне было одного Егорки. И как с ним быть? Он ведь не отвяжется. И как мне избавиться от пацана? Вдруг раздался шум открываемой двери. Я сразу открыл глаза. В купе вошла девушка. «Мальчики, привет, можно к вам?» спросила она. Я быстро пробежался по ней взглядом. Два светлых хвостика, одета в желтую юбку и белую блузку, на вид лет 18. Она почему-то вдруг начала оглядываться по сторонам, словно от кого-то скрывалась. Второй раз еду на поезде, и второй раз вижу, что кто-то за кем-то гонится. Правда, в прошлый раз гнались за мной. Проходите, леди, улыбнулся я, приподнимаясь. Ой, вот давайте только не надо, зашла она внутрь, закрывая за собой дверь. На спине у нее оказался черный рюкзак. Хоть в поезде хочу отдохнуть от всего этого. Давайте знакомиться, она мило улыбнулась. Я Тина. Я Сергей, а это Гриша. Представил я нас двоих, увидев, как брат смотрит на девушку, залип и не может произнести ни звука. Засмущался бедолага. Очень приятно, пропыхтела та, поднимаясь на верхнюю полку. Если меня кто-то будет искать, вы меня не видели, хорошо? Я посмотрел на Гришу, который старательно делал вид, что отводит глаза от девушки, когда она ползла вверх. Ты же в курсе, что тебя сложно не заметить, ты как пестрая пчелка, усмехнулся я, а это легко решается. Вуаля! Тина достала из портфеля легкий плед. И нет меня, загадочным голосом прошептала она. Слушай, а от кого ты скрываешься-то? Спросил я, Поглядывая на дверь в купе, в вагоне началось какое-то нездоровое шевеление. «Скрываюсь, с чего ты взял?» «Просто мне холодно», — ответила мне одеяло. Я усмехнулся. «Сама только что сказала, что мы тебя не видели. Дело твое, можешь не говорить, но те, кто гонится за тобой, уже рядом, так что подумай. Я не стану защищать кого попало, вдруг ты натворила ужасных дел». Какое-то время было тихо, а затем девушка быстро заговорила. «Это мои телохранители, я не хочу возвращаться с ними. Пожалуйста, не выдавайте меня, мало мне было браться, теперь еще и какая-то шизанутая появилась, которая от собственных телохранителей убегает. Но делать нечего, долг мужчины обязывает защитить даму в беде, правда, похоже, что у нее уже есть герой без плаща. Пожалуй, если это ее телохранители, то калечить их не стоит, по крайней мере пока что, пока они не перейдут границу». Я посмотрел на Гришу и кивнул ему на верхнюю полку с девушкой, но он лишь бросил на меня недоумевающий взгляд и встал возле двери. «Эх, Гриша, Гриша, такой шанс упустил. Ну пусть поиграет в рыцаря, ему полезно будет получить по лицу, может хоть думать начнет, а не сразу лезть в бой». Я встал со своей полки и одним рывком оказался наверху, ложась к девушке спиной, таким образом закрывая ее собой. Тесно, но что поделать. В дверь постучали, и Гриша открыл ее. В вагоне стояло двое шкафов, одетые в черные смокинги. «Парень, мы тут девушку разыскиваем, в желтой юбке, с хвостиками такая. Ты не видел?» – спросил один из них. «Нет, не видел», – спокойным голосом ответил брат. «Валера, что ты с ним сюсюкаешься?» – спросил второй амбал. «Эй, мальчишка, подвинься, нам нужно проверить этот купе». «Мальчишка», – вспылил Гриша. «Ты кого мальчишкой назвал? Как ты, плебей, вообще посмел думать о том, что можешь ко мне так обращаться? Ах ты!» Замахнулся было на него второй, но первый перехватил его руку и показал на герб, вышитый на груди футболки Гриши. Они попытались окинуть взглядом купе через Гришу, и я им, улыбаясь, даже помахал. Правда, в этот момент что-то впилось мне в ногу, и улыбка, наверное, вышла довольно-таки вымученной. «Она там крысу с собой таскает, что ли? Если еще раз появитесь у этого купе, клянусь честью, вы пожалеете», — угрожающе произнес им вдогонку Гриша. «Мал хорек, да зубастый». Я слез с верхней полки, сел на свою и посмотрел на лодыжку. 4 маленьких прокуса. Хмуро взглянул на девушку. «Ой, вы уже познакомились?» Не придала она никакого значения моей хмурости. Тина открыла портфель пошире, и оттуда на нас с Гошей уставилось 2 злобных желтых глаза. «Сфинкс, это негатив», — представила девушка черного сфинкса. «Ага, вы стоите друг друга. Я направил энергию в ногу, чтобы рана начала быстрее затягиваться. Спасибо, что не выдали», — как-то неожиданно тихо произнесла девушка. Кот громко мрявкнул, потерся о лицо своей хозяйки и принялся его вылизывать. «Это вот герою своему скажу», — кивнул я на Гришу, отчего тот зло посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Он самоотверженно кинулся защищать тебя от твоей же охраны, и даже не подумал, что можно было просто закрыть тебя собой, чтобы не вызывать подозрений. Ух ты, спасибо». Девушка слезла с верхней полки и села на полку к Грише. «Ты поступил, как рыцарь. Всяко лучше, чем ложиться в кровать к незнакомой девушке», — кинула Тина мне, улыбаясь. «Настоящий аристократ не бежит от проблем», — веско бросил Гриша, отчего девушка вдруг перестала улыбаться. «Мда, братец, тебе еще учиться и учиться общаться с девушками». Пока он еще не натворил делов, я решил быстренько перевести тему. «Как это незнакомый? Ты знаешь мое имя, я твое, так что никаких претензий», — развел я руками. Девушка прыснула в кулак, а потом просто засмеялась. «Гриша», — обратился я к брату, — «запомни, не аристократ, а настоящий мужчина не бежит от проблем, и нужно думать головой, а не впрочем. Ладно, ее телохранители на взводе, они потеряли госпожу. Ты верно сделал, что указал им их место, но не нужно быть узколобым и пытаться пробивать все стены лбом. Ты аристократ, более того, из древнего рода Вяземских, так и веди себя подобающе своему роду». На удивление, он не стал спорить, а лишь молча кивнул. «Странные дела творятся», — я задумался. «А зачем я вообще пытаюсь его чему-то учить?» Братский инстинкт — посмотрел в окно, наблюдая за мелькающими снаружи пейзажами. «Интересно, как там сестра поживает?» Я достал телефон, чтобы посмотреть время, и тут же на экране высветился звонок от незнакомого номера. «Опять союзница звонит», — принял вызов. «Котик, какого хрена? Куда ты сбежал?» Послышался из телефона гневный голос Ольги. Протянул я, смотря на теперь уже двоих своих попутчиков, которые перестали общаться и теперь внимательно прислушивались к разговору. Я встал, открыл дверь и вышел в коридор. «Ты почему молчишь?» Чуть ли не зашипела в трубку девушка. «Я, значит, тут свои дела все откладываю, чтобы с тобой провести свидание. Моя группа в простое стоит, хотя у нас на этот месяц запланирован еще один разлом. А ты вот так просто берешь и куда-то сматываешься. Ольга, успокойся», — спокойно произнес я, при этом улыбаясь. «Так уж вышло, что мне пришлось покинуть город. У меня появились кое-какие проблемы. Да пошел ты, козел, скотина», — крикнула девушка, и связь оборвалась. Опустив телефон, я посмотрел в окно. Какая-то она странная. Вроде я лишь обмолвился о свидании, но даже не назначил дату, а она так реагирует. Эх, жалко, что все вот так получилось. Она мне понравилась, но, если она не понимает, что такое срочные дела и проблемы, то и говорить с ней ни о чем. Телефон вновь зазвонил, это снова была Ольга. «Да?» – спросил я, с интересом ожидая, что скажет девушка. Та какое-то время гневно пыхтела, видимо, еще не отойдя от злости, но потом все же произнесла. «Прости, что-то я перенервничала. Ты так неожиданно исчез. Что у тебя случилось?» «Да так, семейные дрязги, ничего серьезного. Я прошел в тамбур, так как увидел, как дверь нашего купе открылась. Но и тут мне не дали спокойно поговорить. Какая-то пара в соседнем вагоне очень громко выясняла отношения. Женщина била мужчину сумкой, приговаривая, что он кабель, урод, и вообще ее не любит. Интересно, если бы Ольга была здесь, чем бы она меня попыталась бить? Копьем? Я собирался уже вернуться обратно, но пришла проводница и начала разрешать их конфликт. В итоге пара ушла к себе в вагон и стало тихо. «Вот как? А что это за звук? Ты где? Когда сможешь приехать в город?» — спросила девушка. «Я в поезде. Когда смогу быть в городе? Честно, не знаю. Я еду в Сибирь и какое-то время буду там». «В Сибирь?» – удивилась девушка. «Далеко тебя занесло?» Она секунд 10 молчала, а затем произнесла. «Ты обещал свидание, и ты не отвертишься от своего обещания. Жди меня в Сибири, я что-нибудь придумаю. И будь осторожен, в Сибири не жалуют приезжих стражей. Пока», — попрощалась Ольга и отключилась. «Пока», — на автомате ответил я, когда звонок уже прервался. «Ждать ее в Сибири? Она что, действительно хочет приехать туда?» «Забавно. В целом, почему бы и нет? Мне понадобятся союзники, чтобы в будущем закрыть все разломы на земле. Бегать самому по всем – это огромная потеря времени, а если их не закрыть, то земля будет со временем уничтожена». Закончив разговор и записав номер Ольги, я пошел обратно в купе, где увидел мирно сидящих Гришу и Тину, словно они и не пытались подслушивать. Усевшись на свое место, я стал разглядывать кота на коленях у девушки. «Кого-то он мне напоминает. Это была твоя девушка?» — словно невзначай спросил брат. «Когда это ты успел стать сплетником?» — посмотрел я на него. «Я не...» — договорить ему не дали. Удар кулаком в дверь оставил на ней глубокую вмятину. Кот на коленях у девушки взвизгнул и полез под полку, шипя оттуда. «Кажется, кто-то не знает, как открывается дверь в купе. Видимо, придется объяснять на понятном ему языке». Глава 11. 3 на 1. Ресторан. Данил Звягинцев, сидя в роскошном ресторане, задумчиво ковырялся вилкой в салате. Аппетита не было, и он никак не мог понять, на кой черт он вообще сюда пришел. Разглядывая входящих людей, Данил не мог отделаться от ощущения, что что-то сделал неправильно. Раздался телефонный звонок. Взяв в руки телефон, он увидел, кто ему звонит. «Отец, слушаю», — произнес Данил, вертя в руках вилку. «Сын, ну как там дела, как невеста?» — прозвучал сухой голос отца в трубке. «Да, невеста просто чудо, спасибо, папа, только вот...» Данил выдохнул и решительно произнес. «Она разорвала помолвку». «Невеста? Как же? Он бы и рад был уделить все свое внимание Лене, ведь действительно ее любит, но его отправили в поместье Вяземских не за этим». «Не страшно», — голос отца как обычно не выражал никаких эмоций. «А что с мальчишкой? Удалось втереться в доверие? Ты узнал, что за артефакт он использовал, чтобы победить тебя?» «Нет, я провалил задание. Сразу после нашего приезда его отправили закрывать разлом, и с тех пор он не появлялся в поместье». «Вот как? Ладно, возвращайся домой, я подберу тебе новую невесту. С мальчишкой я сам разберусь». С той стороны послышались гудки. Как обычно, даже не попрощался. Поначалу Данилу было сложно решиться пойти на это дело. После боя против Сергея, ему показалось, что тот словно какой-то монстр. Но когда их свела судьба в поезде, стало еще сложнее придерживаться плана, ведь он оказался не тем, кем показался в начале. Обычный парнишка, разве что только с завышенным чувством справедливости, что и зацепило в нем Данила. Но род диктует свои правила. Вот и сейчас отец сказал, что будет искать ему другую невесту, все ради процветания рода. Род превыше всего, но так ли это? Госпожа Тина, я знаю, что вы здесь открываете. Или я выломаю дверь, послышалось с той стороны. Я посмотрел на девушку, а та опустила взгляд вниз. Вот же умник хренов, не мог сначала сказать, а уже потом дверь выбивать. И вообще, она же открывается. Дверь дернули, и она с громким скрипом, не до конца, но все же открылась. За ней оказались двое знакомых нам шкафов верзилой мужик, лет 35-40. Волосы зачесаны назад. Черная рубашка, золотая цепь и часы, черные брюки. Он мельком пробежался по нам с Гришей взглядом и посмотрел на девушку. «Госпожа, я же предупреждал, что вам не убежать от нас. Ваш отец согласился с нашими условиями, так что проследуйте с нами», произнес он, смотря на Тину. Девушка вздохнула и начала подниматься. «Простите», произнесла она, посмотрев на меня и на Гришу, «я не хотела доставлять вам проблем. Спасибо, что помогли». Она присела на корточки, доставая кота, и в этот момент поднялся Гриша, решительно подойдя к двери и смотря на незваных гостей. «Вяземский, то ли заметил сразу, то ли его предупредили заранее», спросил мужик. «Ты что-то хотел? Пошли вон от нашего купе, иначе из поезда вас на носилках выносить будут», хмуро произнес Гриша. Мне аж захотелось ему зааплодировать, как задвигает, однако. Я посмотрел на Тину и заметил улыбку на ее лице, а девчонка-то успела поработать над ним, пока меня не было в вагоне. «Гриша», тихо произнесла Тина, поднимаясь, «не надо, это дела моего рода, не стоит конфликтовать с другим родом из-за меня». Она хотела пройти вперед, но брат загородил ей путь рукой. «Какая актриса, однако, не волнуйся», произнес он, не оборачиваясь, «я с ними быстро разберусь, если начнется сражение, проваливайте», произнес он смотрящим на него визитером. Мужик смерил его взглядом, а потом посмотрел на Тину. «Госпожа, интересного вы себе защитника нашли, но знаете, это даже интересно. Мальчишка», посмотрел он на Гришу, «я никогда не сражался с древними родами и мне хотелось бы посмотреть, у вас кровь как у всех аристократов, или все же чем-то отличается. Решишься на дуэль?» Усмехнулся он ему в лицо. «Да хоть со всеми тремя», ухмыльнулся мой глупый брат в ответ. «Ты сам это сказал», оскалился мужик. «На следующей станции выйдем и решим это разногласие. Мы будем в этом же вагоне, чтобы вы не сбежали», произнес он, и они разделились. Двое верзил ушли направо, а мужик налево. «Я решил не вмешиваться в это дело. Это сейчас я рядом и могу его защитить, а потом, когда он будет один, кто его защитит? Если случится что-то страшное, то я, конечно же, вмешаюсь. А так, побуду пока наблюдателем». Гриша резко захлопнул дверь. «Кота, может тебе помочь?» Все же решил я уточнить у него. «Мне не нужна помощь. Уж точно не от тебя, слабейшего из нашего рода. Вот вроде бы не глупый парень, а ведет себя, как ребенок. Испортила его мать. Ой, как испортила. Не волнуйся», я улыбнулся, «я не буду вмешиваться, пока твои дела совсем не станут плохи. Но давай сразу же договоримся, если ты проиграешь свой бой и мне придется вмешаться, то ты оставишь меня в покое. Идет, мне не потребуется твоя помощь», вновь повторил он. «Ладно», улыбнулся я и подошел к нему поближе, шепча на ухо, «как скажешь, только учти, что, если ты проиграешь и я не вмешаюсь, девчонку-то уведут». Я отошел назад, смотря на парня. «Если он и сейчас будет против моей помощи, то я оглушу его и оставлю в следующем на пути поезда городе. Позвоню Регине, чтобы она передала другим вяземским, а потом разберусь с этими тремя идиотами и спокойно поеду дальше. Мне не нужны рядом люди, которые будут подыхать, но не попросят помощи у ближнего своего». «Хорошо», кивнул он, «я согласен только лишь потому, что тебе в любом случае не придется вмешиваться». «Как скажешь», махнул я рукой и лег обратно на полку. «Не думаю, что он сам увязался за мной. Скорее всего, его подослала мать, чтобы он следил за мной. Но зачем? Она ведь добилась своего, я больше не мозолю им глаза. Странно все это». Дальше мы ехали молча. Гриша думал о чем-то своем, Атина о своем, поглаживая кота, который довольно мурлыкал, потираясь своей мордой о ее лицо. А я лежал и смотрел ближайшие разломы на пути длительных остановок в городах поезда. Деньги заканчиваются, а жить хочется красиво, а значит, надо поработать. Наконец за окном показался город и поезд начал замедляться. Машинист объявил, что поезд будет стоять на станции 40 минут. Кажется, успеваем. Мы собрались и вышли в коридор, а там нас уже ждали. Мужик усмехнулся, и они пошли на выход, а мы следом. Когда выбрались в город, то какое-то время петляли между домами и вышли на обширную площадь. Люди, увидевшие, что что-то намечается, тут же поспешили отойти подальше и начали доставать телефоны. Видимо, битвы одаренных здесь не редкость. Раз все знают. «Мальчишка», — произнес мужик, смотря на Гришу, — «сейчас я тебя научу, что то, что ты из древнего рода, совсем не означает, что тебе можно лезть не в свои дела». «Ага, давай», — произнес брат, вставая в стойку и активируя доспех духа. «Мы с Тиной тоже немного отошли, чтобы в нас не прилетела шальная техника». Какое-то время ничего не происходило, но затем мужик поднял две руки перед собой, сжимая ладони в кулаки и резко толкнул руки вперед. Перед ним сформировалось две каменные глыбы, которые полетели в Гришу. Брат создал перед собой барьер и как только камни ударились в него, тут же создал еще и огненное копье, которое запустил в противника. Тот не стал тратить энергию на барьер, потому что он довольно энергоемкий, а просто создал земляной конструкт, обычную каменную стену, в которую и врезалось копье, толком не навредив стене. Пожалуй, это и стало одной из главных ошибок мужика. Стоило Грише только увидеть эту стену, как он тут же рванул к противнику, стараясь сблизиться, пока тот его не видит. Но в этот момент в него полетело огненное копье слева, брошенное одним из верзил, и он чудом успел уклониться, но от удара очередным булыжником от мужика он уклониться уже не успевал и поэтому выставил щит. Враги сразу решили играть грязно. Я заметил, как Тина слегка сжала кулак. Волнуется, Гриша создал два огненных копья и кинул одно в огненного мага, а другое в мужика. Пока они пытались защититься, он создал огненный шар больше себя над своей головой и запустил в мужика. Мужик, понимая, что от этого не защититься, все же создал перед собой барьер, который от удара огненного шара разлетелся в дребезги. Мужик тут же закрылся сразу еще одним щитом, и шар наконец развеялся. Гриша не стоял на месте и уже оказался возле него, но в этот момент его ногу обвила водяная плеть, и он упал на землю. Впрочем, тут же вскочив и перерубив веревку огненным копьем, вот и третий противник вступил в бой. «Эх, Гриша, умеешь же ты сам себе усложнить жизнь». Брат вновь создал огненные копья, на этот раз три, и запустил их в трех противников одновременно, а пока те пытались защититься, рванул к огненному магу, но полетевший в его сторону булыжник спутал все его планы. Ему вновь пришлось отступить. «Трусы», — бросил он, разглядывая противников, которые стояли, усмехаясь. «Ошибаешься, парень, мы не трусы. Просто ты заносчивый мальчишка из древнего рода, который считает, что ему все можно и который сам предложил нам дуэль 3 на 1, а теперь жалуешься. За свои слова нужно отвечать», — произнес мужик, создавая 5 каменных копий. «В целом-то они правы. Братец сам бросил вызов им троим». Противники рассосредоточились вокруг Гриши, заняв позицию треугольником и прикрывая друг от друга, при этом атакуя Гришу. Из-за такого построения он вынужден был метаться и у него совсем не было шансов на атаку. Все же поймав момент, Гриша создал сразу 3 огненных шара перед собой, защищаясь ими от атак противников, а после запустил в каждого из них по одному, а сам вновь рванул к огненному магу. Я улыбнулся. Он смог вычленить самого слабого врага, наконец-то начал думать. Огненный маг не успел защититься и брат, создав огненное копье, пробил его доспех и следом хотел запустить еще одно копье, но вновь был вынужден отступать, только на этот раз он поступил хитрее и оббежал огненного мага, прикрываясь им, как щитом, от техник его союзников. Мужик и водный маг, увидев это, тут же развеяли свои техники, чтобы не навредить товарищу. Братец, видимо, слишком поверил в свой успех, и чтобы противник точно не отошел на дистанцию, вошел с ним в клинч, пытаясь победить кулаками, но ошибся. Огненный маг уже вновь успел создать доспех и был относительно плох в использовании техник, но вот в рукопашном бою он начал теснить Гришу и даже смог нанести пару успешных ударов, но доспех духа пробить не смог. Понимая, что тут ему все же ничего не светит, Гриша начал разрывать дистанцию и сам не заметил, как снова оказался в центре треугольника, и вновь ему приходится вертеться между атаками. Вот только он устал и уже пропустил несколько ударов, не критичных, доспех защитил, но все же пропустил, а значит пропустит еще. Все же зря он решил разорвать дистанцию и так просто отпускать огненного мага. Вообще ему с самого начала боя нужно было разобраться с огненным и водяным, это был его единственный шанс на победу, если у него не осталось каких-нибудь козырей в рукаве, а у него все же еще кое-что осталось. Гриша создал вокруг себя барьер и приложил к нему левую руку, чтобы постоянно усиливать его, а правую руку поднял вверх, концентрируя энергию. В небе начало образовываться огромное огненное копье. Вот и разница между древним родом и обычным. Кажется, он собрался уничтожить площадь вместе с врагами, всеми зрителями и нами заодно. Противники, понимая, что этой атаки им не пережить, начали засыпать его техниками. Из-за того, что Грише приходилось одновременно поддерживать барьер и создавать технику, страдало и то, и другое. И вот, барьер лопнул, каменное копье прилетело прямо в грудь братца. Доспех выдержал, но Гришу слегка отбросило назад. Техника в небе развеялась, так как не была закончена. Гриша стоял, тяжело дыша, но кажется и не собирался сдаваться. Он решительно пошел вперед к мужику, срываясь на бег. Видя, что Гриша уже почти выдохся, мужик поднял руку вверх, призывая своих союзников прекратить атаку, а сам тоже побежал к парню. Они сошлись в клинче, сражаясь на кулаках. Глупый младший брат, по его движениям видно, что его обучали дальним техникам, а он пошел второй раз в ближний бой. По-хорошему, ему с самого начала нужно было начать с той техники, тогда он бы точно победил, но он решил немного повыпендриваться, и вот итог. Если бы Гриша сражался один на один с этим мужиком, то точно одержал бы победу, но он позволил загнать себя в ловушку, и это итог его глупой бравады. Удар и доспех мужика треснул, но не раскололся. Гриша резко отпрыгнул назад, создавая два копья и посылая их во врага. Противник делает то же самое, и копья сталкиваются в воздухе, разрываясь на куски. Гриша устал и реагирует уже медленнее. Мужик вновь сокращает дистанцию и неожиданно уходит в сторону, а позади него виднеется камень, летящий в Гришу. Гриша, который готов был вновь схлестнуться с ним на кулаках, получил удар камнем, и его доспех мигнул. Мужик резко нанес удар ногой в голову брата, доспех выдержал, но от следующего камня, вновь созданного за спиной мужика, он все же спасти не успел, и брат отправился в полет. Камень попал ему прямо в плечо, и теперь Гриша стоял на одном колене, держась за руку, по которой стекала кровь. Так вот она какая, кровь древнего рода, а она ничем-то и не отличается от нашей, ухмыльнулся мужик, но признаю, ты чертов монстр, обладаешь такой силой в столь юном возрасте. Древние рода поистине невероятны, но вот дуэль ты проиграл, так что не стой больше у нас на пути. Гриша вновь начал подниматься, собираясь продолжать бой. Кажется, пришло время вмешаться. Братец получил свой жизненный урок, и с него этого будет достаточно. Я медленно пошел вперед, а когда приблизился к Грише, положил руку ему на плечо и произнес, проходя мимо, отдохни, дальше я сам. «Мальчишка?» – спросил мужик, внимательно меня осматривая, видимо тоже искал какой-нибудь герб. «Что же у вас молодых такие дурацкие привычки, вечно вмешиваться в чужие дела? Отойди, иначе я не отвечаю за твое здоровье». Я улыбнулся. «Какой грозный, однако, на 15-летнего пацана 3 на 1 нападать, значит у вас духа хватает, а со мной сражаться боитесь? Так вы особо не переживайте, мне только 17 скоро будет. Мальчишка, ты начал было он говорить, но я прервал его, так как от этих понтов у меня уже уши начали вянуть. Бой 3 на 1, ничего не меняется, даю вам 30 секунд на подготовку, а затем атакую. Брат, послышалось сзади, ты с ума сошел, уйди в сторону, смотри и учись, ответил я, не оборачиваясь, сейчас я покажу тебе, как надо правильно сражаться, используя свои только самые сильные стороны. 30 секунд прошло. Я распределяю энергию по всему телу, чтобы не возиться долго, и зачерпываю каплю темной энергии, которую посылаю в кулак. Вижу, что противники не приняли мои слова всерьез, но это уже их проблемы. Срываюсь на бег, и вот я возле мужика. Вижу в его глазах удивление, он активирует доспех, но я одним ударом кулака разбиваю его, а затем резко поворачиваюсь и бью его прямой ногой в живот, отправляя в полет. Огненный маг посылает в меня копье, но я легко уклоняюсь, и вот я уже возле него. Он пытается отбиваться кулаками, но куда там, я не мой братец-балбес. Семью ударами в одну точку проламываю доспех, а дальше, удар в живот и еще один летит в полет. С третьим также не стал придумывать ничего нового. Разбитый доспех, и в полет. Достав телефон, посмотрел на часы. 10 минут до отправления. В поезд, если не хотите оставаться здесь и объясняться с местными родами, кинул я стоящим в шоке Грише и Тине, а сам пошел к поезду, так как времени действительно осталось впритык. Несмотря на то, что братец был ранен, они все равно поспели за мной, и мы успели почти в самый последний момент войти в вагон. Прошли в наше купе и дальше вновь ехали молча. Я видел на лице брата гамму эмоции, что он хочет что-то спросить, но не решается. Тина попросила у проводницы аптечку и сейчас обрабатывала руку Гриши. «Брат», — наконец решился он, отк, и в этот момент поезд тряхнуло, и он начал замедляться. «Ну все, мне это надоело». Я открыл портфель, достал оттуда ручку, блокнот и принялся писать. «Больше никогда, никогда», — подчеркнул двумя линиями, — «не ездить на поезде». На память я не жалуюсь, но блокнот иногда открываю, так что точно теперь точно не забуду про это. Снаружи слышался топот пассажиров. Если это очередной идиот-аристократ или любой другой одаренный, я за себя не отвечаю. Глава 12. Бесконечная тьма. Закончив писать, я положил блокнот на место, поднялся и открыл скрипнувшую дверь. Люди спешили покинуть вагон, словно снаружи происходит что-то необычное. Наверное, так оно и есть. Не просто так поезд остановили посреди леса. Вклинившись в толпу, я тоже пошел к выходу. Увидев причину нашей остановки, кое-как сдержал себя, чтобы не обматерить всех людей вокруг. Впереди, прямо на пути поезда, открылся разлом, а эти идиоты стояли и разглядывали его. Я перешел на бег, обогнул толпу и встал перед машинистом, который пытался остановить людей, не пуская их к разлому.